Глава 2.8. Методы распределения мандатов. Избирательные системы сталкиваются с арифметической задачей определения оптимальной пропорции при распределении парламентских мандатов, во-первых, между регионами страны и, во-вторых, между победившими партиями. В обоих случаях простое деление численности населения или избирателей на число мандатов может приводить к дробным величинам, и необходимы уточненные методы расчета такой пропорции. Эти методы возникли параллельно для решения разных задач в Европе для распределения мандатов между выигравшими партиями в пропорциональной системе и США для распределения мандатов между штатами на выборах в Палату представителей в мажоритарной системе. Поэтому имеют, как правило, по два изобретателя, несмотря на то, что используют одинаковые решения. Далее мы будем приводить в начале европейское название, а в скобках – американское. Методы распределения мандатов по используемому принципу делятся на методы квот, наибольших остатков, и методы делителей, наибольших средних. Метод Хейра-Немайера, Гамильтона, использует для распределения мандатов метод квот, наибольших остатков. Дело в том, что если для определения числа мандатов партии в парламенте делить общее число мандатов на численность избирателей, а потом умножать на число голосов, отданных за партию, то в результате расчета может получиться дробное число. Если потом округлять получившиеся дробные числа потенциальных мандатов каждой партии до целого, принятым в арифметике правилом, то итоговое общее число мандатов в парламенте может оказаться выше разыгрываемого. Поэтому был предложен следующий алгоритм. Первое. Вычислить стандартную квоту, разделив общее число голосов на общее число мандатов. Второе. Распределить мандаты между партиями, разделив число голосов полученных партий на стандартную квоту и выделив каждой партии число мандатов, равное числу, округленному до ближайшего меньшего целого. Третье. Определить оставшееся число мандатов и распределить их между партиями с наибольшей дробной частью, полученной при делении числа голосов, отданных за нее, на стандартную квоту. Алгоритм распределения мандатов между регионами будет таким же, только для определения стандартной квоты будет использоваться отношение численности населения региона к общему числу мандатов. Самая простая стандартная квота, метод расчета которой описан только что, называется квотой Хейра по имени автора системы единственного передаваемого голоса, в которой она также применяется, хотя сегодня используются также другие формулы расчета стандартной квоты Гагенбаха-Бишофа, Империали, а чаще всего Друпа. В Панаме действует необычный принцип. Там в начале мандаты распределяются по квоте Хейра, а оставшиеся по ее половине, квота Сартори. Данные квоты являются примерами естественных, то есть математически обоснованных электоральных барьеров, квот, доли голосов на пропорциональных выборах, которую необходимо получить для победы. Возьмем элементарную ситуацию. В классе из 28 человек избирают совет класса из 5 человек по закрытым партийным спискам пропорциональной системой. Участвуют 3 партии, которые в ходе голосования получили соответственно зеленые – 16 голосов, желтые – 7 голосов и красные – 5 голосов. Стандартная квота Хейра будет равна 28 деленное на 5 равно 5,6. Округлив данные числа до ближайшего целого меньшего, получаем, что после первого раунда подсчета зеленые получили 2 мандата, а желтые – 1. Остается еще 2 мандата. Смотрим на наибольшую дробную часть и получаем, что еще по одному мандату должны получить зеленые и красные. В итоге распределение в совете класса получилось следующим. У зеленых – три мандата, у желтых и красных по одному. Как видно, в методах квот вычисление числа мандатов для партии основано на делении числа отданных за нее голосов на стандартную квоту, то есть на отношении общего числа голосов к числу распределяемых мандатов. Семейство методов делителей, наибольших средних, главным из которых является метод Донта Джефферсона, основано на другом принципе избегания дробности доли партии в парламенте. В нем подбирается такой делитель, являющийся стандартной квотой, то есть отношением общего числа голосов к числу мандатов, при котором, округлив все частные по единому правилу, можно было бы сразу получить распределение всех мандатов в парламенте. Алгоритм подсчета методом делителей выглядит следующим образом. Первое. Разделить число голосов, полученных каждой партией, на делитель. Первое число из ряда делителей, используемых в выбранном методе для метода Донта Джефферсона. Это 1, и присудить мандат партии с наибольшим значением. Второе. Пересчитать показатель партии, получившей первый мандат, разделив число голосов, отданных за нее, на второе число из ряда делителей. Для Донта Джефферсона это 2. И присудить второй мандат партии с наибольшим значением. Третье. Повторять процедуру до распределения всех мандатов. Согласно теореме Болинского-Янга, ни один из существующих методов не может соответствовать правилу квоты, то есть норме, при которой каждый регион или партия должен получать число мест, равное его идеальному частному, округленному до ближайшего большего или меньшего целого, и в то же время не приводить ни к одному из описанных парадоксов. Это означает, что невозможность существования идеального метода распределения мандатов доказана математически, а значит, в каждом случае ее выбор определяется контекстом. Например, доказано, что методы империали, квоты делителей, немного благоприятствуют крупным партиям, а методы делителей Адамса и Датский, наоборот, небольшим. По-видимому, несколько более справедливыми можно считать методы квот Хейра и Друпа и делителей Донта и Сент-Лагю.